Глава 47. Дорогуша, за право прикончить его, я покосилась краем глаза на крылатый силуэт в небе, который вдруг заложил крутой вираж, по всей видимости, намереваясь вернуться. Но попробуй-ка в мгновение ока останови и разверни такую тушку, набравшую уже немалую скорость. Тебе придется выстоять реально большую очередь. А вот об меня можешь и зубки себе обломать. «Почить с миром в мои сегодняшние планы не входит». Незнакомка чуть нагнула голову и напружинилась вся, явно готовясь к прыжку, а я, не скрываясь, приняла оборонительную стойку, хотя и отдавала себе отчет, что лучшей тактикой будет уклонение от прямого боевого контакта, пока не выясню, на что способна противница. Ну или пока не подоспеет помощь в виде крылатого ящера. Если он, конечно, вообще намерен мне помочь, а не возвращается тупо позырить, прожует меня эта клыкастая или подавится. С Киана станется. Если не хотела сдохнуть, то и не тянула бы к чужому самцу руки. Ох, я вас умоляю. На этого блудливого, чешуйчатого девица пытается права заявить. Удачи ей в этом. То есть хрена с два что-то у нее выгорит. А МакГрегора все же стоит придушить во сне, хотя бы за то, что я второй раз уже по его вине оказываюсь в идиотской ситуации, вроде как соперничество. И если с Хильдой я это вполне себе нормально перенесла, потому что к волчице испытывала своего рода симпатию, то эта зубастая пигалица у меня подобных чувств не вызывала. А вот побесить ее возжелалось внезапно со страшной силой. У него хозяйского клейма ни на лбу, ни на члене не стояло. Нарочито беспечно пожала я плечами, злорадно отмечая огонь ярости, сильнее разгоревшийся в прищуренных глазах сапер просто неумной бабы, пытающейся делить неделимое, оно же, читай, свободно похотливое. Да и брось, не стерся же. Конечно, глупо и по-человечески некрасиво дразнить кого-либо, одолеваемого дикой ревностью, но, блин, терпеть не могу, когда в разборки, касающиеся только двоих, втягивают третьих лиц, перекладывая на них часть ответственности за косяки своего партнера. Если ты в упор не видишь, что выбрала предметом обожания кобеля, то так тебе и надо. В отношениях ты состоишь именно со своим мужиком. С него и спрос, а не с тех, кто его бедняжечку соблазнил. Или глотай измены такого, или уходи раз и навсегда, не оглядываясь. Но не делай виноватым в неверности существа, которого по своей воле допустила в душу кого-то постороннего. Это самообман и несправедливость. Так, стоп. Сейчас не время позволять мыслям пуститься по этому пути, лишая меня концентрации. Девушка опять выдала тот самый непроизносимый набор звуков, закончив это рычанием «мой», и бросилась на меня. Не так уж и ловка она, и уйти от ее атаки было проще некуда, как мне показалось. Торжество развеялось спустя один вдох, когда в плече вспыхнула боль. Левая рука повисла плетью, а вниз по ней потекло горячее. Сраная сука полоснула жуткого вида когтями сантиметров в 10, в один миг выросшими на ее конечности, что непостижимым образом из человеческой руки обратилась в подобие широкой медвежьей лапы и сейчас развернулась, наверняка намереваясь сделать это снова. «Я тебе кишки выпущу, слабачка, и пока ты еще будешь жива, ими же примотаю к шее этого предателя. Пусть таскает, как сувенир», — скалясь прорычала она. Лицо ее тоже стремительно менялось, становясь пренеприятной пародией на звериную морду, но сохраняя при этом гуманоидные черты. В общем, то еще зрелище. «Фу, если вот так гримасничать и делать такие подарки мужику твоя постоянная привычка, то неудивительно, что он ломанулся от тебя поискать кого-то с более изысканными манерами». Ухмыльнулась, сжимая рану и бегло обследуя ее. Не так страшно, как почудилось из-за обилия крови. Буду в это верить, как и в то, что когти этой заразы достаточно чистые и не ядовитые. В этот раз мадам-собственница кинулась как-то неуклюже, А я уже представляла, чего ждать, и поэтому сумела таки избегнуть еще одной травмы. Лукас говорил, если точно знаешь, что сильнее противника, просто бей никаких прелюдий. Но когда видишь, что в лобовую не сдюжишь, выведи из себя, заставь потерять концентрацию, и, может, тебе повезет разглядеть его уязвимость. Какой бы ни была уязвимость у этой саблезубой и когтистой бешеной тёлки, с голыми руками мне против нее точно не выстоять. Эх, выпотрошит она меня и порубает на шашлык. Недолго моя свобода продолжалась. Ну ничего, я в посмертии. За это жизнь одному рогатому совсем не козлу постараюсь отравить, хотя... Ощерившись и выставив свои оснащенные мини-ножами лапы, незнакомка рванула на меня снова, а я молниеносно сдернула с плеч рюкзак с добычей МакГрегора, что напоминало и ощущалось, как небольшой камень. Отшатнулась, пропуская несущееся по инерции тело неприятельницы мимо себя, и со всей дури врезала, как идиотской имитацией кистеня, метясь в висок. И только мое импровизированное оружие встретилось с черепушкой вражины, как огромное крыло возникло между нами, обрушиваясь железным занавесом и отбрасывая в разные стороны. Башка на длинной шее возникла передо мной, и Виверн заревел мне в лицо с таким посылом, будто это я тут главный агрессор. «Да ты охренел!» — не осталась я в долгу. Пусть после его акустической атаки и практически оглохла. Но не уступать же. Сам со своими бабами разбирайся. Я никому стендом для отработки ножевого боя не нанималась. Бум! Что-то или кто-то явно впоролся в обратную сторону растопыренного крыла и отвлек тем самым высказывающего мне ящера. Нет, но это же надо. Я типа еще и в чем-то виновата. За преградой раздался рев, не уступающий недавнему вивернячему, и неожиданно меня, как куклу из пластмассы, мощно и стремительно сдвинули за ствол, упершись большущим носом в район живота и заставив скользить задницей по траве, а мимо катком промчался фееричный чешуйчато-крылато-когтистый клубок уже из двух вивернов. «Мать твою, если они станут множиться с такой скоростью, то я тут долго не протяну». Борьба, за которой и уследить-то было сложно, была яростной, но закончилась внезапно быстро. Спустя не более чем секунд 30 громадины исчезли, и на площадке из примятой их тушами травы остались лишь два обнаженных человеческих тела. Мужское поверх женского, обездвиживая и удерживая его на месте. А потом раздался самый натуральный, отчаянный девчачий визг. «А-а-а! Слезь с меня!» «Смотрю, у тебя прям мания какая-то, постоянно на кого-нибудь взбираться!» Прокомментировала я их положение, неожиданно желая шарахнуть этим двоим своим волшебным камушком в мешочке еще пару раз или 100. Причем по разным причинам. Бешеной девке, чтобы не бросалась на людей без разбору. А вот Киану, ну это уже не имеющее значения частности. МакГрегора буквально отбросила от психованной саблезубой, будто в ней был встроенный электрошокер. В пару прыжков он достиг меня, выхватил рюкзак и реально трясущейся рукой, прикрыв свой срам, порывисто обернулся к уже вскочившей девице, обвиняюще ткнув в нее пальцем. «Какого черта ты тут делаешь, Тамара?» Гневно заорал он, сверкая при этом своей невозможно идеальной задницей передо мной. Окинув паразита взглядом, я заценила его видок. По-сиротски судорожно притиснутый к вечно выпячиваемому передо мной хозяйству рюкзак и всю позу, демонстрирующую праведное возмущение и смущение одновременно. И вдруг самым непристойным образом заржала. Нет, ну а кто бы сдержался? Увидеть этого нахала и похабника в таком вот явно дико неловком для него положении дорогого стоит. Я даже почти простила этой негостеприимной клыкастой совсем нерадушную встречу. Оба магическим образом очеловечившихся хищника уставились на меня недоуменно, причем не знавший прежде стыда Киан для этого попятился, включая в поле своего зрения и фыркающую, задыхающуюся от смеха меня, и так, чтобы к этой самой Тамаре не поворачиваться ничем, кроме символически прикрытого фасада. На его скулах проступили красные пятна, и он зыркнул на меня с упреком. «Что такого забавного ты увидела?» На мгновение мне показалось, что он сейчас наградит меня очередным бесящим прозвищем типа «сочных сисек», но нет. «Войт, ты!» – уже прям икая ответила я, поднимаясь на ноги. «Не все же тебе одному глумиться над всеми!» Издав некую смесь рычания и фырканья, Киан глянул на третью участницу сего действа, которая, к слову, стояла аллея лицом и даже частью тела акимака в цвет, вздвинув ноги так плотно, что чудом не падала, и никак, похоже, не могла определиться, где себя стратегически важнее получше прикрыть руками – сверху или снизу. Макгрегор, продолжая неуклюже, ну, по всему, видно, не привык к такому паре, не привык прижимать к паху свою ширму, метнулся куда-то в сторону и тут же вернулся с кучей замшевых лохмотьев, что были недавно одеждой клыкастой. «Оденься, ради бога!» Досадливо пробормотал он, кидая ей, но не приближаясь совсем, как если бы боялся обжечься или чем-то заразиться. «Что-то не припомню, чтобы его моя нагота или остальных кадетов беспокоила. Хотя сказать, что ловила его откровенно пялящимся на кого-либо открыто, либо из-под тишка, как другие парни, не могу. На меня – да, не только смотрел, а, считай, имел наглыми зенками. Но это же ради того, чтобы побесить, по большей части». Девушка торопливо накинула остатки туники, удачненько просто лопнувшей по боковому шву, и теперь спрятавшей ее в важных местах, и опять принялась сверлить глазами Киана. Причем теперь я обратила внимание, что смотрит она на него почти как на незнакомца или кого-то, чей облик ей совершенно непривычен, постоянно принюхиваясь, хмурясь, как заново изучая, не забывая, однако, краснеть при этом. «Я спросил, какого черта ты тут делаешь?» — повторил Макгрегор свой вопрос, но уже без прежней экспрессии. «Мхрхбр. Ага, что-то типа такого. Это правда ты?» «Привыкайте перезвать меня Кианом, мелочь!» Макгрегор частично расслабился, и губы его чуточку дрогнули, изображая намек на улыбку. «И кончай на меня пялиться в таком виде! Радомир вообще в курсе, что ты шляешься так далеко от дома?» Клыкастая внезапно будто до конца осознала, что Киан-то голый, и порывисто отвернулась, одарив меня злобным взглядом напоследок. «Я уже год как совершеннолетняя...» и хожу, куда хочу. И пусть это тоже отворачивается. Приказным тоном выдала она. «Мелочь, моя девушка, может, и должна смотреть на меня без одежды, чем чаще, тем лучше. А вот тебе этого делать не полагается». При этом он похотливо подмигнул мне. Точно мы прекрасно понимающие друг друга заговорщики, пробуждая опять желание ему врезать или хоть глаза демонстративно закатить. Быстро же Макгрегор озабоченный, он же обыкновенный, вернулся к базовым настройкам. «Девушка!» – заорала Тамара, тут же поворачиваясь обратно. «Какая еще девушка? Ты мой жених! Мой!» Рожа у Киана стала воистину озадаченной. Такой, что веселье с новой силой запузырилось в моей крови, стремясь вырваться наружу. «С какого такого момента?» Ошалело пробормотал он. «Всегда», — припечатала девица. «Все вокруг знают. Ты все детство играл со мной в истинном облике. Ты мне кровь свою давал. Ты охотился и жил с нами. И ни разу не брал ни одну женщину в нашем клане. Ты ждал, пока я вырасту, и хранил мне верность. Что же тут непонятного?» «Охренеть!» Моргая, он повернулся ко мне с таким видом, словно я могла чудесным образом сделать все для него понятней или развеять, как дым. Господи, его обалдевшая физиономия – бесценный подарок для меня и моей язвительности. Не утерпев, опять расхохоталась, доходя чуть ли не до пристойного всхрюкивания. И мне вот ни капельки не было стыдно или жаль его.